Глава 11. Советник подошел к высокому окну и плотно закрыл ставни. На улице резко похолодало, осень наступала широкими шагами. Желтые листья отрывались от ветвей и, медленно кружа, мягко опускались на остывшую землю. Даже стражникам заботливо выдали теплое обмундирование. Хуангу восседал на своем троне и задумчиво глядел в никуда. Мыслями он находился далеко за пределами зала. Его тревожили последние события. После того, как придворный лекарь поделился с ним своими подозрениями по поводу Чанги, повелитель не стал торопиться с выводами. Он внимательно наблюдал за действиями помощника, но пока не заметил ничего подозрительного. Чанги продолжал участвовать в делах империи, почти все время находился в поле зрения и был готов ко всем его указаниям. По крайней мере, так казалось императору. Отвлекшись от раздумий, правитель осмотрел комнату. Недавно закончилось очередное собрание, и министры уже удалились, получив необходимые указания. Советник подошел к Хуангу, поклонился и протянул свиток. Пришла депеша из соседнего королевства. Они снова не ладят с цянами и просят вашей помощи в укреплении их армии. Император раскрыл послание и бегло пробежал по нему глазами. Невольно вздохнув, распорядился: «Выделите им 30 воинов и провизию. Надеюсь, мы не потеряем солдат. Да хранят небеса наш народ, что живет в мире и спокойствии». Советник покорно поклонился и развернулся, направившись в сторону выхода. В дверях он столкнулся с юной принцессой, спешившей навстречу с отцом. «Ваше высочество!» — сделал Чанги отточенный реверанс и удалился из тронного зала. Синьми проводила мужчину внимательным взглядом и быстрым шагом подошла к императору. «Дочь моя!» — не смог сдержать улыбки Хуангу и протянул руку. Девушка наклонилась и поцеловала родительскую ладонь, но ее глаза выдавали тревогу. «Отец, как вы сегодня себя чувствуете? По пути сюда встретила лекаря, он выглядел обеспокоенным. Принимали снадобье?» «Все хорошо, дитя», — ровным голосом произнес правитель. «Нужно было обсудить неотложные дела. Устюр внимательно следит за моим рационом, а заодно плотно занялся больной спиной». «Весьма рада это слышать». Синьми обернулась к дверям, чтобы удостовериться, что там никого нет. «Хотела поделиться с вами своей обеспокоенностью». Лицо императора напряглось. «Сегодня утром я отправилась на кухню попросить поваров приготовить десерт. Неожиданно услышала голос советника с улицы. Простите мне мое любопытство, но ноги сами понесли меня туда. Выйдя наружу, заметила, как около выхода к городской стене мелькнуло одеяние Чанги. Опасаясь, что меня увидят, притаилась за сторожкой. Мне удалось расслышать только конец разговора, и то частично. С ним рядом стояло несколько человек, мужчин. Они старались говорить полушепотом, что показалось мне подозрительным. Сам советник слушал их и коротко отвечал. Но в конце... Прежде чем разойтись с ними, он с раздражением произнес: «Не тревожьте меня, пока не выполните задание. Зелья, что вам дал, больше нет. Справляйтесь грубой силой, если по-другому не сможете». Император озадаченно перевел взгляд на окно, которое недавно плотно запер помощник. Стоит ли сразу поднимать тревогу? Есть ли опасность переворота? Затем, немного успокоившись, решил, что прежде необходимо побеседовать с приближенным. Даже если это не заговор, а дела народа, он, император, обязан узнать об этом. Принцесса внимательно посмотрела на отца. «Я могу что-то сделать для вас?» «Благодарю, дитя мое. Приму во внимание твои сведения. А теперь отправляйся к себе и позови ко мне Устюра. Хочу поговорить с ним наедине». Девочка поклонилась и почти бегом унеслась за лекарем. Хуангу сосредоточенно постучал пальцами по деревянным поручням трона. Что-то происходило за его спиной, но Чанги вряд ли расскажет ему все как есть. Знахарь не заставил себя ждать. Торопливо шаркая мягкими туфлями, он засеменил к правителю. Хуангу махнул рукой стражи, чтобы те закрыли ставни и не впускали непрошенных посетителей внутрь. «Мой повелитель, что случилось?» В лице лекаря читалась искренняя тревога за здоровье и жизнь господина. Император слегка кивнул. «Скажи, Устюр, хорошо ли ты знаешь содержимое своей кладовой?» Мужчина нахмурил брови и тихо ответил вопросом на вопрос. «Мне вновь что-то подложили?» «Не волнуйся. Мне донесли весьма тревожную информацию, и она должна остаться между нами. Ты мой знахарь. Я доверяю тебе свое здоровье и жизнь, поэтому и решил поделиться именно с тобой». Мужчина благодарно кивнул и впился глазами в императора. Хуангу прочистил горло, на миг засомневавшись, стоило ли делиться своими опасениями с придворным. Решив все-таки, что на лекаря можно положиться, как на союзника, Хуангу продолжил. «Мой советник Чанги служит империи довольно давно и стал частью императорской семьи, заработав почтение и доверие. Однако в последнее время меня беспокоит его поведение. Он изменился, стал скрытен. Недавно его заметили за странным занятием. Он вел беседу с незнакомцами у городской стены, прячась, словно трусливая мышь. Среди прочего, от него услышали про некое зелье, что он передавал вышеупомянутым собеседникам. Просил ли тебя советник что-то изготовить для него или дать из твоих запасов?» Устюр на мгновение задумался. «Нет, мой господин, советник не обращался ко мне, но я вспомнил одну вещь, на которую поначалу не обратил внимания. Сейчас, когда вы поведали эту историю, могу предположить, что уважаемый Чанги действительно вынес из моей кладовой один бутылек. Больше ни у кого нет ключа от моей кладовой. Примерно пару месяцев назад мне понадобилось найти одну микстуру. И тогда мне показалось, что среди старых императорских сосудов, хранившихся на важные случаи, одного недостает. Списав это на рассеянность и очень давний срок их хранения, я вскоре позабыл о своем наблюдении». Хуангу сдвинул брови и уселся на троне поудобнее. «Что за зелье в тех бутылках?» «Эликсир забвения, мой господин. Помните, много лет назад вы применяли такой для устранения утечки информации. В то время мне и пришло в голову изготовить еще несколько, чтобы те всегда были наготове, произойди нечто непредвиденное». Император потер щеку, покрытую седоватой бородой. «Да, помню тот случай. Выходит, Чанги выкрал один и передал неизвестным? Плохо. Теперь у меня еще больше оснований не доверять советнику». Лекарь распереживался. «Мой повелитель, вижу, что все чаще стали происходить события, имеющие целью опорочить мое доброе имя. Быть может, перенести запасы в более надежное и охраняемое место?» Хуангу согласно качнул головой. «Да, так и сделаем. Прикажу найти подходящее помещение и обустроить его так, как тебе необходимо. Теперь ступай. И не забудь, диалог останется между нами». Чанги стремительно несся по коридорам дворца, шелестя полами своего парадного халата. В душу его заползли маленькие змейки беспокойства. Они шипели и скользили, шепча о страхе оказаться раскрытым. Добравшись до своих покоев, советник запер засов изнутри и присел за письменный стол. Сердце билось часто и прерывисто. «Успокойся», — тихо проговорил он себе с недовольством. «Сделай глубокий вдох. Старик ничего не подозревает, я отлично играю свою роль и как могу лежу ему пятки. Ничего, это ненадолго. Близится час, когда в залах этого дворца все будут слушать мои приказы. Да и тяны вовремя решили повздорить с соседями. Хороший повод отослать солдат подальше отсюда». Мужчина быстро взял себя в руки и уже с довольным видом прошелся по спальне. Пока все шло по плану, за исключением мелких неприятностей с двумя братьями. «Как только амулет окажется в моих руках, правлению императора Хуангу настанет конец, и придет время правителя Чанги!» Советник возбужденно стукнул по столешнице кулаком и рассмеялся. Он уже представил, как подает стакан воды с ядом маленькой скорбящей принцессе, потерявшей обоих родителей, и поднимает на руки ее бездыханное тело. Мысленно возложил вину на Устюра и отправил его на казнь, изобразив искреннее ошеломление и глубокую печаль. Лицо Чанги скривилось в гримасах, примеряя различные маски. Советник считал себя очень умным и хитрым. Никто в тот момент не видел, как во дворцовом широком коридоре, приложив ухо к дверям советника, стояла девочка в бархатном зеленом платье. Не став дожидаться, когда Чанги прекратит заниматься самолюбованием, Синьми отстранилась и озадаченно зашагала по гладкому, немного скользкому полу в сторону своих покоев. Она оказалась в этой далекой от ее спальни части дворца не случайно. После разговора с отцом девочка долго думала, как может помочь ему выявить предателя. Послав лекаря в тронный зал, она не пошла, как было велено, к себе, а затаилась недалеко от кухни. Советник мог снова встретиться со своими пособниками. Вскоре принцесса поняла, что это довольно глупо ждать, когда выйдет мужчина. Она вздохнула и вернулась в просторные коридоры, пропитанные тонким ароматом вишни. Это напомнило девочке о матери. Та тоже так пахла, когда они прогуливались в саду жаркими летними вечерами. «Ну нет, я так просто не сдамся», — подумала Синьми. «Что будет, если отцу снова попытаются навредить?» Принцесса тихо побежала по направлению к кабинету императорского помощника. Добежав до нужной двери, она прислушалась, прижавшись щекой к щели между створкой и стеной, но не услышала ни единого звука. Очевидно, в помещении никого не было. Стоило Синьми расстроиться, как она услышала приближающийся голос объекта ее преследования. Девочка затаилась за плотным занавесом, что висел у окна и покрывал стену до пола. По странной мужской речи она поняла, что тот разговаривает сам с собой. Голос звучал весьма довольно. Прекрасные тонкие губы принцессы исказились гримасой презрения. Мужчина отпер свой кабинет и, не прикрыв двери, стал что-то искать на полках со свитками. Принцесса уже начала волноваться, как долго ей придется так стоять в своем укрытии. Однако вскоре Чанги выпорхнул наружу, держа в руках несколько бумаг. Закрыв засов, он стремительно зашагал в сторону спального крыла. Синьми осторожно проследовала за советником и только после того, как внутри его покоев щелкнул замок, тихо подошла к двери и прислушалась.